Глава 11. «Ищи, сын мой, царство по себе». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр. Перевод Михаила Ботвинника и Ильи Перельмутера. Часть первая. «Мне кажется, что между нами существуют связи поразительной силы. Невидимые нити переплетаются вокруг нас и между нами и тянут нас тогда и туда, когда и о чем мы можем даже не догадываться или сообразим только позднее. К такому выводу я прихожу. А вот как мы узнали, что Дженни Чалфант в детстве была знакома с моей матерью. Однажды мы сидели в гостиной, и Дженни читала нам вслух, как делала это всегда по вечерам перед ужином. Мне нравился этот обычай. В это время Десмонд курил трубку, выпуская легкие завитки дыма изо рта, а я держал Аргуса на коленях и внимал голосу Дженни как завороженный. В общем, мы сидели в гостиной, и Дженни заканчивала читать детективный рассказ из книги Эдгара Аллана По. «Это бьется его гнусное сердце», — дочитала она и драматично захлопнула книгу. «Конец». Мы с Десмондом хором махнули и зааплодировали. «Замечательно!» — воскликнул Десмонд. «Я больше не смогу спать», — в шутку пожаловалась Дженни, обмахивая разгоревшееся лицо ладонями, и добавила с комичной угрозой. «Или вы хотите еще один рассказ?» «Нет, хватит с меня детективов», — весело заявил Десмонд и сделанным ужасом схватился за грудь. «А то у меня сердце не выдержит», — сказал бравый шериф Роза Шарона, поддела его Дженни и поставила книгу на полку. Как я уже упоминал, их веселая пикировка была вновь для меня. Слушая молодых супругов, я много улыбался и часто кивал, но не знал, как себя вести в их обществе, при всей их доброте ко мне. «А может, вместо еще одного рассказа ты лучше сыграешь нам что-нибудь?» — предложил Десмонд, сделав долгую затяжку. «Сайлас, Дженни умеет играть на клавесине. У этой женщины множество талантов». «Ну, насчет множества я не так уж уверена», — с присущей ей самоиронией заметила Дженни. «Скажем так, я могу играть 5 песен вполне сносно и еще 10 очень плохо». Я засмеялся. «Кстати, мистер По мог бы написать по-настоящему страшный детектив о моей игре», — продолжала смешить нас Дженни, — «под названием «Ухообличитель». История молодой женщины, которая призналась в убийстве песни». Говоря, она начала листать свой сборник мелодий, но потом вдруг обратила на меня свой веселый взор. «Сайлас, ты ведь привез с собой скрипку», — сказала она. «Может, сходишь за ней, и мы сыграем что-нибудь вдвоем? Уверена, ты прекрасный музыкант». Я почувствовал, что мое лицо становится пунцовым. «Нет, нет, что вы, я не умею играть на скрипке». Заторопился я все объяснить. «Эта скрипка принадлежала моей матери». «Ох», — сочувственно улыбнулась Дженни. Вплоть до этого момента я практически ничего не рассказывал Чалфантам о себе. На все их простые вопросы о моей жизни я отвечал туманно, особенно когда они касались Па. А после того, как я сказал, что моя мать умерла при родах, им и вовсе почти не о чем стал расспрашивать. «Что ж, если ты когда-нибудь захочешь научиться играть на скрипке, то Дженни сможет помочь тебе», — сказал Десмонд. «Я?» — вскричала Дженни в шутливой панике. «Разве ты не играла когда-то на скрипке?» «Это было давно, когда я была совсем ребенком», — рассмеялась она и снова вернулась к поискам песни в своем сборнике. «И наверняка я была худшей ученицей у своей наставницы. Боюсь, она продолжала заниматься со мной только потому, что у нее не было выбора. Мы были соседями». Вот она обрадовалась, должно быть, когда мы уехали из Филадельфии. «Моя мама была родом из Филадельфии», — рискнул я принять участие в разговоре. «Правда? Как ее звали?» «Эльза». Дженни чуть не выронила сборник из рук и посмотрела на меня. «Неужели Эльза Морроу?» — спросила она с широко открытыми глазами. «Я не знаю, какая у нее была фамилия. А ты знаешь, где именно в Филадельфии она жила?» «Нет». Дженни кивнула, явно потрясенная одной только мыслью о возможной связи. «Хм. Эльза Морроу, моя учительница, была лет на 10 старше меня», — стала она вспоминать. «Мне она тогда казалась очень красивой и милой, у нее был чудесный смех. Я приходила к ней на урок 2 раза в неделю. Мы жили по соседству с их домом, но после того, как мне исполнилось 9 лет, наша семья уехала в Колумбус. Что дальше стало с Эльзой Морроу, я не знаю. Помню только, кто-то говорил, что она тоже уехала из Филадельфии, а ее родители остались». «Моя мама ушла из дому, когда вышла замуж за моего па», — сказал я. «Он не понравился ее родителям. Он был для них слишком низкого происхождения». «Таких совпадений не бывает», — пыталась рассуждать Дженни. «Эльза — не самое обычное имя». «Но нельзя сказать, что оно совсем уж необычное», — вставил Десмонд в качестве голоса разума. «Если эта Эльза тоже жила в Филадельфии и тоже играла на скрипке», — настаивала Дженни. «В ее кругу все юные леди играли на скрипке», — возразил ее муж. «Скрипка или клавесин — это обязательно в высшем обществе, верно?» «Фу, какой вы скучный, месье Чалфонд», — подразнила его Дженни без прежнего задора и в который раз принялась перелистывать сборник. «Как-то раз ее отец спустил на моего па оленьих борзых», — неожиданно для себя вспомнил я. Эти слова заставили Дженни вздрогнуть. «О боже!» — прошептала она, поднеся пальцы ко рту. «Только не говори, что у семьи Эльзы Морроу были оленьи борзые!» — воскликнул Десмонд, тоже весьма потрясенный. Дженни уставилась в пространство. «Были?» — ответила она медленно и потом посмотрела на меня, будто заколдованная. «О, Десмонд! Этого не может быть!» А он уже достал свой регистрационный журнал и стал быстро делать какие-то пометки. «Завтра утром я пошлю телеграмму одному знакомому адвокату из Филадельфии», — сказал он. «Думаю, он сможет поднять архивы окружного суда. Не волнуйся, дорогая, мы все выясним». «Не ты ли только что говорил, что больше не хочешь детективов?» — ответила она, пытаясь опять шутить, но все еще не отрывая от меня задумчивых глаз. 4 дня спустя Десмонд посреди дня пришел домой из конторы шерифа с широчайшей улыбкой на лице. Он размахивал телеграммой и с огромным трудом удерживался от прочтения ее мне, не дожидаясь, пока к нам спустится со второго этажа Дженни. «Вот что я только что получил от адвоката из Филадельфии», — объявил он, когда она, запыхавшись, присоединилась к нам. И, наконец-то, прочитал текст вслух. «Дорогой Десмонд, точка. Я нашел брачное свидетельство на имя Эльзы Джейн Морроу и Мартина Бёрда, точка. Оно было подписано мировым судьей в офисе окружного секретаря 11 мая 1847 года, точка». Дженни прижала ко рту обе руки, а потом воскликнула. «Чудеса, да и только!» И у нее из глаз хлынули слезы. Я не совсем понимал, что происходит, пока она не обхватила мое ошеломленное лицо ладонями. «Сайлас, ты в самом деле сын Эльзы!» — радостно проговорила она. «Милое, драгоценное дитя, ты сын Эльзы Морроу, и ты здесь, с нами, хотя мог оказаться в любом другом месте огромного мира. Ты понимаешь, что это значит? Конечно же, это Эльза привела тебя сюда, чтобы я о тебе позаботилась. Ты ведь позволишь мне это сделать, да? Ведь останешься у нас жить, да? Пожалуйста, скажи, что останешься». У меня в голове все перемешалось, так что я не в состоянии был осознать, что она говорит. Но ее счастье отозвалось во мне чувством, которого я не испытывал уже очень давно, с той самой ночи, когда в наш дом явились незнакомцы и опрокинули привычный мне мир. Это было такое чувство, будто я вернулся домой. Может, не в то самое место, которое я покинул, но в то место, где меня ждут. Переполненный эмоциями, я улыбнулся Дженни немного смущенно, и тогда она крепко меня обняла. На несколько секунд я закрыл глаза, и мне показалось, будто эта мама протянула ко мне руки, бог весть откуда. Ибо я был дома.